До следующего рейса на Портленд у нее оставалось немного времени, и она решила заехать домой. Поймав такси, она сразу набрала номер телефона Стива. «Привет, это квартира Стива Рекстона. Меня сейчас нет дома, но если вы оставите ваш номер, я с вами обязательно свяжусь», — услышала она веселый голос автоответчика. Стив сменил запись. Раньше это звучало несколько иначе. «Стива и Лоры нет дома, но мы очень рады, что вы позвонили. Скажите все, что вы о нас думаете после звукового сигнала». Не то чтобы это ее задело, но в душе появилось неприятное ощущение. Тогда Лора позвонила в клуб, где он всегда занимался, но его не оказалось и там. Лора задумчиво посмотрела в окно. Они как раз проезжали Мэл, тихий и широкий сквер, усаженный деревьями, который тянулся от Капитолия до Потомака. Почти все правительственные здания, музеи и мемориалы были сосредоточены вокруг Мэла. Проезд Джефферсона, мимо Национальной художественной галереи, Национального музея аэронавтики и космонавтики, музея Хишхорна. Квентин обожала Вашингтон, его практичную деловитость и изысканную строгость с неким налетом аристократизма. Стив никогда не понимал эту ее любовь к столице. Выставки и оперные премьеры в Центре сценического искусства Джона Кеннеди навевали на него скуку. Ему были больше по душе бродвейские шоу в Нью-Йорке, фееричные представления в Лас-Вегасе и грохочущие клубные дискотеки. Он любил роковые концерты Трейси Чапман. Она предпочитала записи Арет Франклин и Эллы Фицджеральд. До этого Лора старалась не замечать это несходство вкусов и взглядов, считала, что так и надо, так правильно. Но теперь она не хотела больше жить с человеком, который почти ни в чем ее не понимал. И, по большому счету, не желал понимать. По дороге домой Лора попросила таксиста отправиться по другому адресу. Последние 2 года она жила со Стивом, и все ее вещи находились там. Таксист высадил ее у самого подъезда многоквартирного дома. Лора расплатилась и поднялась по ступенькам к огромным вертящимся дверям. «Привет, Питер!» — поздоровалась она со знакомым охранником за стойкой рядом с лифтом. «Приветствую вас, мэм!» — улыбнулся он. «Так быстро вернулись?» «Ненадолго. Хочу забрать кое-что. Стив давно ушел?» «Насколько я знаю, мистер Рекстон уехал несколько дней назад и не возвращался». Лора поднялась на 16-й этаж, отперла дверь квартиры своим ключом. Ее встретила тишина. Судя по всему, Стив действительно уехал. Нанятая ими пуэрториканка приходила убирать 2 раза в неделю, в среду и в субботу. Идеальная чистота свидетельствовали о том, что он не появлялся здесь с пятницы. Вероятно, Стив отправился к родителям или еще куда-то, к примеру, в горы с друзьями. Стив мог себе это позволить хоть каждую неделю. Отец оставил ему приличное состояние, и он вот уже несколько лет вел жизнь богатого, беззаботного бездельника. Побродив по квартире, она поднялась на 2-й этаж, приняла душ и переоделась. Все это время Лора ловила себя на том, что ей совершенно не хочется думать о Стиве. Он представлялся ей неким размытым, аморфным пятном, выглядывавшим из той маленькой коморочки, куда она отправляла за ненадобностью все перечувствованное, передуманное и перегоревшее. После душа Лора вздремнула часик, ее разбудил телефонный звонок. Она нашарила рукой трубку и ответила: «Да». «Лора, ты дома?» — услышала она удивленный голос Стива. «Дома, но вообще-то через 2 часа у меня самолет. Когда ты приехала?» «Сегодня утром». «Черт, я так тебя хотел увидеть! Было бы вполне достаточно твоего звонка. — сказала она почти безразлично. — Стив, нам действительно надо о многом поговорить. Это важно для тебя и для меня. — Подожди, я сейчас приеду. — Ты меня не застанешь, Стив. Я хочу еще заехать к себе домой, а потом сразу отправлюсь в аэропорт. — Когда ты вернешься? — Не знаю. — А где ты находишься? — Ну, неважно. Я у друзей. Вот позвонил, решил узнать, что на автоответчике. Ты его прослушивала? — Нет, извини, я должна собираться. — У тебя странный голос. Что-то случилось? — Да, случилось. Пару раз в меня стреляли, а потом хотели сбросить с моста. Ничего особенного. Все как всегда. Стив засмеялся. — Никогда не могу угадать, когда ты шутишь, а когда говоришь серьезно. Значит, увидимся позже? — Да, увидимся позже, — ответила она эхом. — Я скучаю без тебя. Положив трубку... Она какое-то время неподвижно лежала на диванчике, на котором ухитрилась вздремнуть, потом решительно поднялась и принялась собирать вещи. Пока собиралась, некая зудящая мысль не давала ей покоя. Она вновь подошла к телефону и вызвала оператора. — Это агент ФБР Квентин. Я хотела бы узнать, кто связывался с этим номером минут 10 назад. — Секундочку, пожалуйста. Звонок произведен из Балтимора. Вам продиктовать номер? — Да, если не трудно. После первых же цифр Лора все поняла. — Ну, это уже просто банально, — подумала она с горькой усмешкой. Стив звонил из квартиры Мередит. Лора несколько секунд боролась с соблазном позвонить подруге, но все же решила не делать этого. По сути, Стив ей уже был безразличен. Но Мередит, впрочем, этого следовало ожидать. Последний раз, окинув взглядом квартиру, она вышла, чтоб уже никогда сюда не возвращаться.